Описание. Улыбаемся и машем, ребята. Улыбаемся и машем. Плюс 18 к мудрости. Вы легко читаете намерения игроков вокруг вас и анализируете их язык тела и жестов. С небольшой вероятностью вы способны ощутить обман от вашего собеседника и уловить его отношение относительно вас. Баф к мудрости заметно так подскакивает. Практически в два раза. Что не может меня не радовать. Так и к прежней проницательности добавилась строка про обман и отношение игроков. Обязательно следует не забыть провести эксперимент. И определить, с какой вероятностью срабатывает эта черта. Возможно, я, как и Мэнфи, смогу отличать ложь от правды. Лишним подобное точно не было. Меж тем Пирра, бурча под нос и пытаясь оттереть от себя потеки крови, подходит к базальту. «Хорошая работа», — признает мужчина, кивнув ей. «Забодала здоровяка, так забодала». «Нечестная победа», — вздыхает Пирра. «Если бы ты не остался его держать, то все могло бы выйти иначе. Надо будет переиграть». «Что сделано, то сделано. Счет, как говорится, на табло», — пожимает плечами базальт. «Твоя команда теперь на первом месте. Поздравляю». Оказывается, Пирра и базальт успели организовать состязание, суть которого сводилась к тому, чтобы выяснить, кто все же сильнее — Валькирии или Черная Стража. Так-то у каждой группы были свои преимущества и недостатки, а потому решили сойтись на том, что кто больше очков наберет в этой охоте, тот и победитель. Вот и получается, что за счет убийства босса красотки окончательно вырвались вперед, завладев титулом чемпиона. «И все равно это не показатель», — топает ногой Пирра. «Не будь этого босса, то и результат бы мог выйти другой. Мне не нужна такая победа. Я требую еще одной дуэли. Ты и я». «Я готов это обсудить». Базаль делает паузу, и на губах у него появляется улыбка. «Но в более спокойной обстановке. Как насчет совместного ужина при свечах, когда мы вернемся в Краснодар?» «А... ну я как бы... даже и не знаю». Смущается Пирра. «Эви даже не скажешь сейчас, она красная с пальцев ног до головы из-за пролитой крови великого варана или же от смущения?» «Я тебе говорила, что базальт сделает все как надо», — шепчет Ирма на ухо Лазури, которая перевязывает раненую ногу. «И всего-то следовало сказать ему напрямую о нашей рыжей», — соглашается Лазурь, после чего обе тяжело вздыхают. «Мужчины!» «Какая у нас прямо-таки Санта-Барбара крутится вокруг?» «И почему я ее так хорошо замечаю, хотя события происходят довольно далеко от меня?» «Неужели новый класс так работает?» Покачав головой, я делаю новый глоток королевского сидра и поднимаю голову к серому небу. По возвращении буду целый день отсыпаться. И никак иначе. Тут в поле зрения появляется майор с уцелевшими фалангистами, которые прикрывали наш тыл, пока мы здесь развлекались. «Мой лорд, вы в норме?» спрашивает он, оценив мой скверный внешний облик. «Ага, кровь из носа, красные от лопнувших капилляров глаза, так и общая бледность не красит меня. Красавец просто! Такого бери и в гроб клади хоть сейчас. Переживу еще вас всех». Фыркую я в ответ. Гвардеец подставляет мне плечо, помогая подняться. Все же сил я потратил немало, так что воспользуюсь живым костылем. «Что с варанами?» «Раз ты здесь, то, полагаю, с ними покончено?» «Как только погиб великий варан, монстры дали дёру. Они словно утратили волю к битве», — сообщает майор. «Ясно. Значит, ими займемся уже по остаточному принципу. Что с потерями?» «Этот вопрос меня волнует больше всего». 18 солдат погибло, и еще с два десятка получили травмы разной степени тяжести. «Лучшим решением будет вернуть их в Краснодар как можно скорее», — качает головой майор. «Неприлично высокие потери. Финальная битва за болото все же умудряется нанести нам болезненный удар. Хотя, беря во внимание прошедший бой и мощь великого варана, а также десятка драконидов, это еще вполне себе приемлемые цифры. Столкнись мы с ними в чистом поле, и мог бы быть совсем другой расклад, в том числе и самый печальный. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения. Сейчас же мы переходим к самой приятной части похода — к трофеям».